последний раз Марфа Петровна покупала соль у соседей через улицу, КВНовских юмористов Прошки и Рожки. Взяла задешево. Кстати, как и в предыдущий раз. И еще раз предыдущий. У них, между прочим, полдеревни берет. А откуда некачественный продукт сами коммерсанты возят, неизвестно. Ходят слухи, будто здесь же и копают соляные копи в средней полосе России. «Всяко бывает, Никитушка», – спокойно отреагировала Яга. «А вы только самих братьев-близнецов навестить удалось ли?» «Не удалось, бабуленька», – скромно вздохнул Митяй. «Уж я-то бежал едва ли не на всех четырех, по всем восьми дворам, да в поле, да на речку, да в баню лишний раз заглянуть не побрезговал. Двух соседок маминых, заглянув, зазря обнадежил. А только ни Прошки, ни Ерошки в Подберезовке ныне нет. Видать, и впрямь, куда на промысел пошли. Соль рылами рыть». «Понятненько», — я отметил братьев в блокноте двумя жирными галочками. «Следовательно, как вернуться, пусть ждут нас гости». «Ребятня говорит, что к вечеру будут. Стало быть, недалеко ушли. Опять же, без телеги. А сие значит, что склад ихний, соляной, неподалеку». Мы с бабкой переглянулись. Собственно, рабочие факты исчерпаны, гипотез и планов нет. То есть все, дел больше нечего. А жаль. Небольшой провинциальный детектив всегда интереснее стандартного отдыха в деревне. Этакая разминка для мозгов, интеллектуальное развлечение, учебно-полевая практика с целью сохранения служебных навыков в период заслуженного отдыха. Кстати, не забывая при этом, что отдых все-таки святое. «Бабуль, вам не особенно нужны до обеда?» «Нет, соколик. А только ежели опять на речку пойдешь, уж корову-то не приставай, а то девки вчера неприличные частушки на эту тему гласили. Дюжа за душу берет. Мне вот понравилось. Сейчас...» «Я тоже слышал одну в ваш адрес», — не удержался я, с удовлетворением отметив, как бабка покраснела носом. «Мить, купаться идем на то же место. Будет случай, познакомлю с русалками». «Благодарствую, оправдаю, отслужу. Лишнего не позволю, а ежели что не склеится, приму к сведению как отрицательный результат научного эксперимента». За все, про все и на всякий случай отрапортовал он. Яга повела плечиком. «Дескать, идите, боевые товарищи, поскольку от вас тут все равно никакого толку нет». Выходя, я краем глаза успел заметить, как наша специалист по эксперт-криминалистике старательно поправляет седую прядку, выбившуюся из-под платочка. Бабка явно прихорошилась. Бигуди ей, что ли, подарить? К речке шли лениво, медленным прогулочным шагом, вдыхая моцион и отмахиваясь сорванной полевой ромашкой от настырно-приставучей пчелы. Солнце грело удивительно по-домашнему, мягко, тепло, но без жары. Небо казалось хрустально-голубым, с полупрозрачными облаками, оттенка ленинградского фарфора. Трава, традиционно зеленая во всех мыслимых и немыслимых оттенках, изукрашенная такими обалденными дикорастущими цветами, что, будь я художник, непременно бы ударился в пропаганду сельского пейзажа. О чем-либо более серьезном говорить и даже думать не хотелось. Но надо. Яга просила. «Ну и как удои?» «Благодарствуем. Ровно. А в целом на селе?» «До литра молочного продукта в день на душу населения», — прикинув, подсчитал наш уровень. «Как видите, я начал совершенно не в попад, поэтому пришлось изворачиваться на ходу. Кстати, мама твоя приятная женщина. Даже в гости звала на пироги с бузиной. Ты и пробовал?» «Я-то да. А вот только вам не посоветую. Пронесет с непривычки». «А может и нет. Тут уж кому что Господь положит». «Мить, с чего это такая депрессия?» «Некомфортно мне тут, Никита Иванович», — буквально со вселенским вздохом признался он. «Девки суматошные. Либо молчат, как коровы, либо хохочут, как лошади. А поговорить, по сути, не о чем. парни самогонку пьянствуют, морды чищут, да тех же девок в праздники неинтересно щиплют. Они визжат по традиции. Скучно, без огонька. Базар только по большим праздникам. Умную книгу обсудить не с кем. С культурой, опять же, проблемы у многих. И маменька вон. А вот про маму Мить лучше молчи. Идею воспитательно прервал я. Мама – существо святое и неподсудное. Она тебе жизнь дала, она ее же и загубит. Младший сотрудник Ловов, что за пораженческие вопли? Так ведь и губит же на корню весь мой авторитет перед людьми. Уже практически переходя на вой, ударилась в слезы эта Арясина. Передавать все, что он мне наговорил, смысла нет. Вкратце это называется кризис поколений. Сценарий классический. Почти каждый мужчина рано или поздно проходит через подобную инициацию. Гипертрофированную родительскую любовь и больную гордость отпрыском. А уж таким, как милиционер. Он, как вы помните, и в ту ночь у маменьки ночевал. Так вот, Марфа Петровна ни свет, ни заря к себе всех соседок загнала сыном любоваться. Бедного парня заобнимали, зацеловали, затормошили, защипали. И ведь каждой рассыпающейся старухне надо было в ножки кланяться, да с вежливостью по имени отчеству, ибо она его дурака обдувшегося еще в пеленках помнит. Чуть что не так, обиды жуткие. На 7 поколений вперед и, главное, маменьки, вечный грех и всеобщее унижение. Сбежать не удалось. Чем смыть позор, не ведает. Спасить, помогить батюшку сыскной воеводу. Отпустите в Лукошкино на задание. Лучше в страшно опасное, дабы хоть сгинуть с честью. Ну и так далее. Вольным текстом, с прежними перепевами, подвыванием и шмыганием носом. Мить, никуда я тебя не отпущу. Во-первых, ты сам в отпуск просился. Во-вторых, царь не так поймет и отправит догуливать в вольные деньки куда-нибудь за уральский хребет. А в-третьих, у нас, похоже, здесь некое таинственное дельце образовалось. Без твоего участия, ну, никак. Никита Иванович, отец родной, счастье-то какое! Когда заарестовывать будем? Не знаю. Ничто, потерпим. А кого? Тоже не знаю. Не солнечно. Да что ж делать? Ну, хоть за что? Понятия не имею, честно улыбнулся я, с наслаждением вдыхая пряный речной воздух. За разговорами время летит незаметно. Мы пришли. То же солнышко, тот же песчаный пляж, та же речная свежесть, то же небо с облаками. На этом сходство исчерпывалось. Вплоть до лучше мне приходили. Дело в том, что вдоль бережка, словно зрители в амфитеатре, расселись, видимо, с полдеревни, и коварная дочь кузнеца удерживала за рога ту самую корову. Как вы думаете, и чего они все тут забыли? Здравствуйте, граждане, как можно бодрее начал я. Здорово, здрасте, коль не шутишь, нестройно отзвались местные, не покидая занятых мест. Мить, осторожно прошипел я, не поворачивая головы. А какого лешего они здесь все, собственно, собрались? Мой младший сотрудник пообщался с кое-кем полушепотом и, вернувшись, доложил. Смотреть будут. Чего? Ну, как вы купаться изволите? Дескать, Манька в прошлый раз повсюду рассказывала, будто энты веселье незабываемое. Скажи им, что стриптиза не будет. Все еще как-то сдерживая, зарычал я. А почему? Музыки соответствующей нет. А ежели кого насчет балалайки попросить? Продолжал докапываться этот идиот. Потом посмотрел мне в глаза и все понял. Народ, ожидающий планового зрелища, начал потихоньку намекать. Когда же начнут-то? У меня тесто в избе брошенное. А вот как участковый одежку верхнюю снимет, так дочерь Кузнецова корову испустит. Уж она у ей, говорят, дюжина милицейская исподняя злобная. Вот и говорите потом, что народ и милиция едины. Господи, как же я скучаю по этому Лукошкину. по еремеевцам, по царю, даже по дьяку, чтоб его. Чего ж он тянет-то? У Степанида вон дети не кормлены, изба не метена, скотин не доена, забор не чинен, печь не белена, поле не пахано, муж не поен. Эй, не говорите, бабы, совсем о людях не думает. Стоит себе, в облака носом дует. Ровно и не ради него тут все собрались, а. Да, да раньше я Лукошкинцев ругал за простоту души. Погнали деревенских городских. Хихикнуть, что ли, для прихола? И лучше расхохотаться демонически по-театральному, чтоб до всех дошло. Мам, мам, а правда девчонки говорили, будто мы с Сысной воевода не как все крещеные люди купаются, а в штанах коротеньких? Бог ему судья, доченька. Вот после этой фразы я сдвинул брови и решительным шагом направился к гражданским маняшам. Люди в ожидании вытянули шеи, а Митька предусмотрительно отстал. Здрасте вам, Никита Иванович.